Полк! Полк! Вывел его из задумчивости пронзительный голос Дженкса. Проходите, вас ждут. Директор еще держал трубку, прижимая ее к уху плечом, и ел пиццу, откусывая от здорового ломтя. На полка не обращал ни малейшего внимания, но приход его заметил и куском пиццы показал на кресло перед своим столом. «Послушайте, Гарри, у нас нет другого выхода. Надо передать мексиканцам всю нашу информацию. Мне кажется, что их власти сами хотели бы разобраться с наркотрафиком. У них просто нет людей и денег. Картель Тихуана уже зарабатывает больше миллиарда в год. Понимаешь, что это значит? Мы это терпеть не можем. Да и их денежки тоже аукнулись в Оклахоме. Делай, что я тебе говорю. Информацию сплавляй порциями. Надо проверить, готовы ли они к реальным делам. Все, жду вестей. Бай. За несколько лет директорства Фриленда полк видел его всего несколько раз. И впервые сидел напротив. Фриленд с удивлением посмотрел на корку пиццы в руке. Как это попало сюда? Задумчиво смотрел на полка, может быть, думал о том, кто такой полк, и вспоминал, зачем его вообще вызвал. Расстегнутый воротничок рубашки слегка влажен, в кабинете было душно. Выглядел Фриленд молодцом, все еще худощавый, похожий на давнего, молодого, небогатого, еще не вошедшего в славу коротко стриженного Мэла Гибсона. Полк подумал о мистических свойствах чиппендейловского кресла, в котором сидел Фриленд. Каждый, кто хоть на полчасика присел в него, рассчитывает, по-видимому, просидеть в нем вечность, как Эдгар Гувер. Беспочвенные мечтания. Фриленд держал в нем свою задницу уже четвертый год и считался весьма старым директором бюро. По-прежнему, глядя сквозь полка, директор медленно, негромко сообщил. «Я прочитал ваш меморандум. Мне он кажется достаточно своевременным». Значит, этот человек вспомнил, кто такой полк и чего он здесь отирается. В принципе, в масштабах национальной безопасности я считаю, что их деятельность не является сегодня серьезной угрозой, успокоил полка опорный столб правопорядка. Но я уверен, что со временем они разрастутся для нас в большую головную боль. Как я понимаю, вы хотите поехать в Москву, полк? Неожиданно спросил он. От внезапности вопроса полк школярски забормотал. «Да, господин директор, конечно, я уверен, что эта поездка многое позволит мне понять». «Наверное. Пожалуй, это будет не бесполезно», — кивнул Фриленд. И неожиданно сказал. «Я тут подумал, что армия — это гениальная, чрезвычайно сложная машина, придуманная дураками. А сыск крайне примитивный, глупый механизм, но играть на нем может только настоящий мастер». Полк усмехнулся, решил перл федерального глубокомыслия принять на свой счет и учтиво поклонился. «Не нахальничайте, полк!» — дернул головой Фриленд. «Ваши сыскные таланты мне сейчас не нужны. И не нужны многомудрые догадки наших аналитиков, которым я вообще не верю. Потребен мне сейчас взгляд профессионала. Слушай, сэр, я постараюсь». Фриленд встал с кресла, подошел к полку, уселся на свой прекрасный черешневый стол и положил ему руку на плечо. «Когда ты приедешь в Москву, забудь, что ты старый опытный оперативник. Никогда не вспоминай, что ты старший специальный агент ФБР. Я направляю тебя в Россию с особой миссией. понять людей, с которыми мы должны работать.